Но тут за спиной оказался обрыв, а впереди напирала стая. «Проснись же!» — закричала она самой себе. «Проснись, проснись, проснись!» Но ничего не изменилось, и вожак снова бросился на нее. Эш. «Все в порядке», — сказала Кэсси. «Мы не задержимся здесь надолго». Она спокойно улыбнулась Эш, как будто они по-прежнему всего лишь бродили по селеновым садам, а не сидели бог весть где, в никакой при никакой стране. В этом месте и в этой ситуации ее улыбка показалась неуместной, но все же она послужила гораздо большим утешением, чем идиотская ухмылка до ушей, в которую растянулось лицо Бонза. «Ладно», — тихо проговорила Эш, — «ненадолго». Она все еще никак не могла поверить этому здесь. Куда девался верхний Фоксвилл? И каким образом они выбрались оттуда? Все, что она видела со скалистого утеса, на котором они втроем сидели, так это девственная природа. Везде, куда ни глянь, до самого горизонта простиралась бескрайняя лесная чащоба, и только кое-где островками высились утесы, похожие на тот, где они оказались, как будто древние каменные останки проросли до самого неба, пробив лесной покров. Местность выглядела так, как будто здесь никогда не ступала нога белого человека, а о каком-то квартале полуразрушенных домов и подумать было странно. «Не надо бы нам оставаться тут слишком долго», — сказал Бонс. Его ухмылка сменилась серьезным выражением лица, но в глубине глаз продолжал искриться смех. Бросив на него быстрый взгляд, Эш вернулась к созерцанию панорамы дикого леса. Она знала, что Бонс — друг Кэсси, а, следовательно, у нее есть все основания доверять ему. Но было в нем что-то такое, от чего ее пробирала нервная дрожь. Понятно, что дело заключалось не столько в нем самом, сколько в том, что он умел делать. Например, выкрасть их всех из реального мира с помощью всего-то одной песенки и каких-то спецэффектов типа испарения сухого льда, которые оказали бы честь даже самой Motorhead. Хотя, может быть, никто их и не выкрадывал. Дым, который валил из его трубки, может, это был просто какой-то наркотик, и им просто кажется, что они здесь находятся. А на самом деле, как раз сейчас, пока они сидят в полной отключке, легавые выволакивают их тела на улицу. Замечательно. Да только слишком уж здесь все было по-настоящему. Эш не могла с уверенностью сказать, легче ей от всего этого или наоборот. Она так растерялась, что вообще вряд ли могла выразить словами свои чувства. В конце концов, она оглянулась и спросила Бонза, «А почему? Что случится, если мы слишком задержимся тут?» «Этот мир бесплотный», — ответил он, — «здесь живут маниту. В нашей телесной оболочке мы не можем бывать здесь подолгу. Сюда переносятся наши души, когда мы пытаемся обрести знания или опыт, или хотим поговорить